455 день. Остров Сахарный. «Ну что, все собрались?» Я прошел вдоль окон кабинета совещаний и каждый распахнул. Мужики накурить успели, хоть топор вешай. «Нет, еще нет Саши и Михалыча», ответил Павел, который уже уселся рядом с Макарычем и приготовился вести протокол. «Хорошо, подождем», ответил я и посмотрел звездное небо, стараясь надышаться прохладным ночным свежим воздухом с приторно-сладким ароматом от больших цветов, что разрослись вдоль стены форта на вьюне. Наклонился и посмотрел вниз, где у стены, в свете фонаря освещения периметра, разглядел кусок опалубки, кучу песка и речной гальки. Начкар исправился, зацементировал лаз диверсантов-малолеток. Когда все наконец собрались, я уселся рядом с Максимом и осмотрел присутствующих. После чего на тихую реплику Михалыча «А чего это мы тут собрались в потьмах, как заговорщики?» сказал: «Собрал я вас всех тут ночью и в такой срочности не от того, что шибко соскучился». Макарыч открыл ежедневник, нацепил очки и внимательно посмотрел на меня поверх тонкой оправы. Все затихли, а я кивнул на Василия. «Сначала выслушаем доклад связистов». Перебрав несколько листков, взъерошенный Василий, которого после вахты на узле связи Максим вытащил из кровати, прокашлялся и начал. «Сначала по командировочным. Группа, что была отправлена в поддержку сталкерам, сообщает следующее». Василий разгладил на столе листы бумаги, оперся локтями на столешницу и стал читать. «Матобот поврежден. Демонтировали связь. Вышли к лагерю. Ведем наблюдение. Глава секты установлен. До настоящего момента лагерь не покидал. Ждем указаний». Василий закончил и посмотрел сначала на меня, потом на Макарыча. «Сообщи группе», – сказал Макарыч. «Пусть наблюдают еще сутки. Потом аккуратно берут Спаса и раскалывают на предмет вероятной лаборатории и ее местоположения». «Работать жестко, но с умом», – добавил я. «Понял. Бить сильно, но аккуратно». Вася записал вводные для группы сталкеров и продолжил. «Теперь по группе наблюдения за продавцами железа. Да, группа на сеансе один раз в два дня, так как одному из них приходится покидать район наблюдения и подниматься на перевал. Достают только оттуда». «Надо придумать что-то с ретранслятором», – покачал головой Макарыч. «Работаем над этим», – сухо ответил Вася и продолжил. «Обнаружен вероятный ППД». «Чего? Кого там обнаружен?» – переспросил вдруг Михалыч. «Пункт постоянной дислокации», – хмыкнул Василий. «Находится в квадрате по улитке 6». У Михалыча на лице отразилась смертная тоска. Он шумно вздохнул, достал кисет и стал сооружать козью ножку. «Так, где это у нас?» Макарыч встал, обошел стол и навис над картой, которая лежала на столе напротив меня и Максима. «Ага, понятно». «Продолжать?» «Да, Вася, давай дальше». Не отвлекаясь от карты, ответил Макарыч. Из сжатого доклада от наших наблюдателей стало понятно, что оружейный барон забазировался в небольшом поселке, рядом с которым была узловая ЖД-станция. Было замечено прибытие тепловоза с тремя платформами. В самом поселке местных жителей нет, только группа вооруженных людей до 100 человек. Обнаружено два десятка разного вида военной техники. Ведутся погрузочно-разгрузочные работы. По примыкающему проселку периодически прибывают и убывают грузовики. Периметр ППД под охраной. «А курьер сообщил о точке встречи вот здесь». Макарыч указал карандашом в место на карте. «И когда встреча?» Я глянул на карту и понял, что место встречи ниже по течению Новой, от Верховий на 50 километров. «Через 3 дня, точнее уже через 2. «Я надеюсь, за курьером ноги отправили?» «Обижаете, Сергей Николаевич». Макарыч покачал головой. «Только проку от того. Курьер этот один из жителей Лесного. Просто говорящая голова. Человека оставили, конечно, за домом курьера присмотреть». «Ясно. Что ж, теперь еще новость. Вася, озвучь радио от Ларионова». После прочтения Василием сообщения от генерала на пару минут установилась тишина. Все переваривали услышанное. Первым прервал молчание Макарыч. «В Лесном об этом активно, я бы сказал, перешептываются. Все на уровне слухов. Люди Аслана это сообщение явно приняли, но оставили его при себе. Информация пришла из Лунева вместе с торговцами и обозами. «Это что же, власть объявилась?» – оживился Михалыч. «Объявился некий командующий войсками ЗАБВО генерал-полковник Ларионов М.Ю.», – ответил я. «И его отношение, собственно, к власти, мягко говоря, формальное. Учитывая то, что произошло, и то, как долго этот типа представитель типа власти решался на радиоманифест к народу». «А разве плохо, если страна, люди опять поднимутся, объединятся?» – прищурился Михалыч. Я молча вырвал из ежедневника лист, порвал его на мелкие части и высыпал на столешницу. Затем отделил половину от кучки и сдул ее на пол. А кивнув на оставшуюся кучку обрывков, спросил всех присутствующих. «Кто еще считает, что этот лист можно собрать обратно и сделать, как было?» «Херня это все!» Молчавший до этого Иваныч стряхивал с себя мелкие обрывки. «Я посмотрю, как кто-нибудь бросится в спасательные объятия этого Ларионова и без штанов останется. Нет, как говорится, дружить с семьями я не против, но не более». Михалыч несколько секунд что-то там себе обдумывал, безмолвно шевеля губами, а потом сказал. «Так а людям-то не сообщим, что ли?» «Дай». Я взял у Василия лист с распечатанной радиограммой от Ларионова и протянул Михалычу. «Вот, проведете на хуторе политинформацию. Ага, как в советские времена. Зачитаете людям и выслушаете их, обсудите». «Ну, будь так». Михалыч аккуратно сложил лист вчетверо и убрал свой грозбух. «Так, а мы не ответим этому генералу ничего?» «Нет». Я отрицательно помотал головой. «Нам было тяжело. Мы все вместе трудились без сна и отдыха. И теперь имеем то, что имеем. Мы самодостаточны. Так что если кто-то хочет нам что-то предложить, пожалуйста, в гости. А сами никому на шею с ликованием кидаться не будем». «Так-то оно понятно. Чего уж». Михалыч вздохнул. «Может, не стоит людям душу мотать этим посланием от Ларионова?» предложил Антон Васильевич. «Будет хуже, если информация придет на сахарный в виде слухов, которые еще и домыслами обрастут, а это весьма скоро случится», ответил я. «Так будет лучше. Да и люди у нас не винтики и не масса серая, нельзя так с ними. Один раз умолчим, пусть во благо, и все, червячок подозрения и недоверия начнет тащить сознание масс. Люди верят и доверяют нам. Мы верим и доверяем людям. Хочу, чтобы так и оставалось». «Согласен с Сергеем», – подтвердил Макарыч. «Максим, я Ирину выдергивать сюда не стал. Раз уж ты здесь, вот утром обрадуешь ее своим появлением и передашь мое распоряжение. Загружать плашкоут. С Иванычем вот пусть свяжется. Он поможет на пирсе». «Сделаю», – ответил мне Максим. «И сразу тебе задание». Но тут я вспомнил недавний диалог с Ириной. «Ладно, не сразу. Сутки отдыхаешь, а потом на МРСе выдвигаешься к новой земле. Они сами молчат уже который день и на наши вызовы не отвечают. Осторожно там осмотритесь». «Каким составом?» – уточнил Макс. «Пару бойцов достаточно, чтобы просто сходить проверить. Да, вот, Павла с собой возьми. Давно человек в море просится». Павел перестал строчить протокол и расцвел в улыбке. Макарыч многозначительно так кашлянул. «Максим, если там что-то случилось, то не ввязываться ни в какой блудняк и сразу радио по закрытому каналу. Вам ясно?» «Так точно». Засиделись мы до утра. Я старался ничего не упустить. Уже к концу совещания несколько раз пробежался по страницам ежедневника, дабы убедиться, что ничего не забыл. И тут уткнулся в трижды подчеркнутые летуны в лесном. «Да, а что с вертолетчиками?» Уставился я на Макарыча. «Все хорошо, здесь они, в казарме пока разместил. Вот справочки по ним подготовил на переходе от лесного». Макарыч протянул мне два листа, исписанных убористым почерком. «Отлично», взял я изложенные на бумаге выводы Макарыча. «Иваныч, место же есть еще на борту». Еще две каюты свободны. Макс, вновь прибывших, утром проинструктировать, вооружить, ну и там подбери им из снаряжения, чего положено. Понял, сделаю. И потом проводишь на кумач. Куда? Пожарник у нас теперь кумач. Все медленно повернулись и посмотрели на Иваныча. Вот сейчас кто-нибудь пусть только попробует что-нибудь сострить. Так, Михалыч, теперь по продовольственной безопасности. Громко сказал я, не желая наблюдать картину избиения младенцев. Потом еще решали и уточняли вопросы по фортификации. Перетасовали личный состав и выпустили распоряжение о мобилизации, так как наши войска все расползлись по командировкам. Да еще кумач выходит с усиленной группой. Попросил Макарыча встретить и разместить отца Андрея. Ситуацию с сектой Спаса объяснить. Ну и, собственно, чтобы они, как двое умудренных опытом жизни, проработали вопрос реабилитации людей после ликвидации секты.